Глава 31. Назар. «Папа!» Стоило только зайти в старенький одноэтажный дом, как на меня налетел ураган. «Привет, чемпион! Как дела?» Поднял на руки, еле себя сдерживая, чтобы не сжать сына в объятиях до хруста. Я так соскучился. «И я! А что ты мне привез?» Сашка заерзал на руках. Пришлось спустить его на пол и выйти на крыльцо за пакетами. Ничего выдающегося в этот раз не покупал. Времени не было. Меня хватило ровно на неделю. 7 грёбаных дней, как в клетке, вдали от любимых, и я сорвался. Сорвался к своей семье. Пришлось напрячь Синицына и выслушать от него столько говна в свой адрес. Но это малость за право побыть несколько дней с Малинкой и сыном. Провели с Тёмой целую спецоперацию по выезду из города. Никто из нас не был уверен, следят за моими передвижениями или нет. Поэтому я всем огласил легенду, что срочно лечу в столицу. Помощница даже билет купила. Прибыл в аэропорт, прошел регистрацию и дальше в зону ожидания, где меня через вход для персонала в зале бизнес-класса вывели к неприметной тачке. Возмолено купил Сане игрушек, продуктов и кое-что моей Малинке. Не с пустыми же руками ехать. «Держи, сынок». Первый пакет был вручен. «Привет, Малинка». «Привет. Ты успел к ужину. Хорошо, что предупредил». И мне прилетела улыбка. Да, но все того стоило, чтобы моя Янка впервые за то время, что я с ней, мне искренне улыбнулась. Слабо кивнул и в 2 шага оказался рядом. От Малинки сумасшедше пахло корицей и яблоками, а на щеке мука так и манила меня мягко стереть след. «Привет. Я очень голодный». «Тогда мой руки, папа». Она снова наградила меня манящей улыбкой и ушла на кухню. Это был самый вкусный ужин за всю мою жизнь. Жареная картошечка, отбивная, салат из свежих овощей и на десерт шарлотка моей Малинки. Я был готов облизывать пальчики кудесницы и не вставать из-за стола, чтобы эта семейная идиллия никогда не заканчивалась. Сашка уплетал картошку, лишь раз укусив мясо, без умолку болтая о жизни в бабушкином доме. Яна поклевала немного, моя птичка больше слушала нас и улыбалась, а я просто наслаждался вечером и кайфовал. «Пап, пошли играть». Закончив с шарлоткой, сын потянул в большую комнату, где уже разложил новые игрушки. «Давай я маме помогу и сразу приду». «Иди». Яна убирала тарелки, продолжая улыбаться. «Он тебя очень ждал. Я сама справлюсь». «Хорошо». Отправил Саню, а сам подошел к Яне, буквально прижимаясь к ее спине. «Давай потом поговорим, как наш сын уснет». «Поговорим». И как назло, Саня разыгрался по полной. Я, конечно, был рад, ведь жутко по нему скучал. Ловил каждую его улыбку, эмоцию. Ближе к 11 мой чемпион выдохся и сам попросился в постель, взяв с меня обещание, что завтра не уеду и поиграю с ним во дворе с соседской собакой Ромкой. «Вот ты где». Яну нашел на небольшой старенькой деревянной веранде, укутанную в плед с чашкой в руках. На перилах стояла еще одна кружка. Почти сразу вырубился. Странно, что так поздно. Она не повернулась ко мне, когда встал рядом. Здесь воздух волшебный и ночи тихие. Саня моментально засыпает. Смотри, какие яркие звезды. Очень красиво. Давно такого неба не видел. Несколько минут мы стояли молча, наблюдая за темным небом, с россыпью бриллиантов, слушая ночных птиц. В моей чашке был крепкий кофе, а Яна пила что-то ароматное. Наше время пришло. Время, когда мы должны обо всем откровенно поговорить. Время, когда я обязан рассказать то, что случилось больше 6 лет назад, и снова просить у любимой прощения. «Можно тебя попросить?» «Попроси». Яна спокойно пожала плечами, словно уже готова ко всему на свете. Я хочу кое-что очень важное рассказать, а тебя умоляю выслушать и не перебивать. Столько раз прокручивал в голове, как выкладываю свою грёбаную правду перед Янкой, как она молча выслушивает, качает головой, долго молчит и после прощает, как дает себя обнять, поцеловать и... Ну и дальше пошли мои пошлые мечты. И вот этот момент настал. И вроде все идет по плану, вот только во рту пересохло. И моя бравада резко вышла из чата. Мотнул головой, понимая, что если не сейчас, то дальше будет поздно. Хорошо. Малинка наконец-то перевела на меня взгляд, а в нем такое вселенское понимание, что все мои страхи и переживания как рукой сняло. Так получилось, что я никогда не знал своего деда по отцу. Подошел к перилам, оперся спиной и засунул руки в карманы джинсов. Начал с самого начала, ведь это важно для понимания всей картины в целом. Мой отец, как и мама, долгое время молчали в тряпочку. Даже тогда, когда я по детству спрашивал о бабушке и дедушке. Отец, как сейчас помню его ответ. Бабушка умерла, сынок, а про деда ничего. Ну и ладно, я такое принял быстро, ведь были еще бабушка и дедушка, которые меня очень любили. Да, прям совсем издалека. Внутренне усмехнулся, но Яна кивнула. Ее историю детства я знал с самого начала, а сейчас чувствовал ее поддержку. Папа умер, так и не рассказав главного. А это главное нашло меня, когда у нас с тобой появился Сашка. В один прекрасный день меня пригласили к моему деду, и от такого приглашения я не имел права отказываться. И, как оказалось, Северовы — фамилия моей матери. Папа порвал связь с моим дедом, когда решил, что мама для него значит весь мир. Отдуваться за такое решение пришлось мне. Яна уже хотела задать вопрос, но вспомнила про обещание и прикусила губу. И очень так сексуально провоцирует. В тот вечер в гостях у Никольского Степана Васильевича мне поставили жесткое условие. Я должен вернуться в его семью, принять участие в его бизнесе, а после стать наследником сраной империи моего деда. А если откажусь, то он заберет моего сына, как отец забрал у него внука. Провел по волосам рукой, сдерживая вновь нахлынувшую ярость на деда. Столько лет прошло, а я до сих пор помню и чувствую каждую эмоцию, что тогда испытал. Я долго смеялся над таким предложением, пока дед спокойным тоном меня не осадил. На словах описал все, что может сделать со мной, с тобой, если я откажусь. И плевать он хотел на то, что во мне также течет его кровь. Ему, блядь, был нужен наследник. Сжал кулаки и отвернулся в темноту, глубоко дыша, усмиряя злость. Он провел небольшую экскурсию по своему дому, где показал детскую. Фотографии тебя, Саньки в коляске и у тебя на руках, меня с вами и отдельно, даже про маму падла не забыл. У него были ресурсы, чтобы превратить нашу жизнь в ад. Боже. Он дал мне пару месяцев, чтобы подготовить себя к расставанию. Но я ума не мог приложить, как это сделать. Ведь я не мог. Не мог, Ян, с вами расстаться. Это как наживую выдрать себе сердце. До сих пор щемит фантомная боль того времени. Его срок вышел, а я так и не решился. Тогда он приставил к тебе человека. Ты даже не замечала, что возле тебя крутился тип, готовый в любой момент... Черт, неважно. Тогда я ушел. Выполнил его хотелки, чуть не сдох от боли, но поклялся, что как только дед помрет, я все сделаю, чтобы от его дела жизни и его фамилии ничего не осталось. Я разрушу все, а главное — память. На этом я замолчал, прокручивая последние слова. Да, обещал сам себе и долго носил эту клятву. А сейчас? Сейчас понимаю, что не смогу. В первую очередь не смогу сломать хренову тучу жизни. Столько людей работают в аграрном холдинге, но фамилию точно сменю. Никольский сгинет в пространстве, и тогда Северов будет расширять и приумножать. А после Сашки все перейдет, если захочет, конечно. Ян, я не мог позволить, чтобы этот старый мудак навредил вам. Мне пришлось выбирать, и я выбрал вашу безопасность вдали от меня. Уткнулся в ладони, сдерживая стон. Твою мать, как же все равно сложно. Думал, верил, что выложу все, и жизнь красками заиграет, дышать легче станет. А меня снова кроет, душу выворачивает. Маме запретил к тебе приближаться. Она до самой смерти деда верила, что я гандон. Да и так проще было. Почему сейчас? Что? Отнял руки от лица и замер. По щекам Яны текли слезы, а сама она еле заметно качала головой. Блять, не так все, не так. Сгреб жену руками и прижал к себе, мелкими поцелуями собирая соленую влагу, рукой поглаживая спину. Яну била мелкая дрожь, тихие всхлипы тонули у меня на груди. Малинка, не плачь. Все в прошлом. Главное, настоящее. Главное, что ты и Саня есть у меня. Обхватил зареванное лицо жены ладонями и заглянул в глаза, полные слез. Я люблю тебя, слышишь? Яна улыбнулась, кивнула, а по щеке скатилась еще одна кристальная слезинка. Вытер большим пальцем и соединил наши лбы. Теперь все будет хорошо. Сердце колошматилось в груди, но именно оно подсказывало, что так все и будет. «Поцелуй меня». «Ты мои мысли читаешь», — прошептал ей в губы, а потом накрыл своими, начиная медленный, но такой желанный поцелуй. Я не спешил, смаковал каждую секунду. Тягивал нижнюю губу, слегка посасывая, обводя языком верхнюю. Яна принимала мою ласку, но вскоре не выдержала. Обвела руками мой торс, ответила мне, даря обещание на большее, на блаженство. Все мои стоп-краны вмиг сорвало. Хрипло рыкнув, теснее прижал к себе Малинку, пахом давая ей понять, как она на меня действует. Не нужны мне никакие афродизиаки, когда она рядом. Яна — мой дикий возбудитель. Руки уже вовсю гуляли по ее телу. Плед, в который я накуталась, давно валялся у наших ног. Боже, дай мне силу стоять перед этой женщиной. Но какое там? Яна пробралась руками под футболку и стала чертить пальчиками круги, еще больше дразня мое каменное возбуждение. Наш поцелуй из нежного незаметно перетек в страстный. С каждой секундой я хмелел от Яны, ее особенного запаха, запаха моей женщины. Ее стонов, когда рукой пробежал по талии выше и сжал полную грудь, находя под тонкой кофтой сосок. Оторвался от губ и прошелся жадными поцелуями по стройной шее, слегка прикусывая кожу и тут же лаская языком. Яна выгибалась, открываясь мне, позволяя больше, даря себя, такую манящую, желанную. Рыкнув, поднял Малинку на себя, продолжая покусывать губы, вторгаясь языком, имитируя такт любви. Краем сознания заметил в углу маленькой веранды допотопный диванчик. Похер, хоть на полу. Хочу мою Янку, аж пах сводит. Практически упал с Яной на руках, уже сам залезая ей под кофту руками, поглаживая спину, ловя ртом каждый стон. Каждый табун возбужденных мурашек. Малинка оседлала меня и прошлась губами по шее, промежностью, потираясь о мой бугор. Да так и кончить можно. Снова подскочил с Яной на руках, но лишь за тем, чтобы она снизу была. Рванул руки ей вверх, удерживая одной рукой. Второй же стал стягивать кофту, целуя каждый оголяющийся миллиметр любимого тела. А когда показалась грудь, так чуть не рехнулся от радости и желания. Накинулся, как умирающий в пустыне путник. Приникал к каждой по очереди, посасывая соски, ореолы, обводя языком. Мало. Хочу Янку чувствовать еще больше. С ее домашними штанами разделался быстрее, ощущая буквально физическую боль от нестерпимого желания обладать. Малинка сама положила мои руки на свои бедра, а в ее глазах читался такой же пожар, какой сжигал меня изнутри. Последняя преграда полетела куда-то в кусты, а я приник ртом к лону любимой женщины, желая испить ее всю, подвести к краю, чтобы потом ворваться и членом почувствовать ее оргазм. Придерживая за нежные бедра, языком вылизывал Яну, всасывал и кайфовал от громких стонов. За малым не пропустил вспышку, когда моя малинка едва не кончила. Скинул с себя одежду и встал рядом, позволяя Яне пройтись по телу руками, сжать ладошкой член и чуть не сдох, когда она решила провести по головке язычком. Теперь уже я стонал в голос, стоило мягким губкам сомкнуться на члене, а языку погулять по всей длине. Это безумная пытка, но я наслаждался каждым мгновением, которое дарила Яна. А потом снова уложил на диванчик, устраиваясь сверху. Подрагивающий член коснулся блестящих складочек, и меня прострелило наслаждение, когда резко толкнулся и замер внутри. Яна выгнулась и подалась вперед, полностью вбирая меня, предлагая больше, наивысшее блаженство. Удовольствие растеклось по телу медовой сладостью. Мы двигались вместе, чувствовали друг друга сердцем, забывая о прошлом и вновь становясь единым целым. Это было самое настоящее, самое правильное, что могло произойти между нами, между мужчиной и женщиной, теми, кто предназначен судьбой друг другу. «Я люблю тебя, малинка. Безумно люблю», — шептал в припухшие губы, сильнее вколачиваясь в нее. Я уже был на грани, еле сдерживался. «Давай, милая, кончай со мной». Яна снова выгнулась в моих руках, а горячая плоть, тесно, с пульсацией, стала сжимать мой член, и я не выдержал. Пару толчков хватило, чтобы я застонал и улетел за своей женой.